Когда раздался этот голос, из прохода вышла огромная фигура. Судя по его одежде, он занимал более высокое звание, чем все присутствующие. Его брови были густые и изогнуты, а его грозное и внушительное лицо, не показывающее гнева и злости, источало ауру справедливости. Командир батальона Тянь, когда гвардейцы драконьего клыка увидели этого человека, их лица мгновенно изменились, после чего они прекратили все свои воровские действия и выстроились по стойке смирно, с опущенными взглядами, отдавая честь вошедшему. ТЦ, а немного ли вы на себя берете, ребятки? Шантаж и вымогательство, ведь вы мои солдаты и вот так демонстрируете гордость и благородство гвардии драконьего клыка, командир, мы. Капли пота собрались на лбу капитана, он так сильно испугался, что готов был штаны намочить. Что, ты еще хочешь оправдываться? Думаешь, я глухой и ничего не слышал? Взгляд командира Тянь стал невообразимо холодным. Нет, командир Тянь, это все наша вина, мы заслуживаем смерти. Ноги капитана подкосились, и он резко опустился на колени. «Командир Тянь, мы ошибались. Прошу, простите нас, ведь мы следуем за вами уже 7 или 8 лет». Оставшиеся гвардейцы также опустились на колени, непрерывно ударяясь лбами о землю. Как говорится, власть чиновника снизу бывает сильнее власти чиновника сверху. Хотя звание генерала Луи было выше по сравнению с командиром батальона, однако сейчас оно ничем не могло бы помочь этим солдатам. Командир Тянь был тем самым чиновником снизу и их непосредственным руководителем. Все люди в этой группе, будь то капитан или другие солдаты, все они находились в подчинении командира Тянь. Как они могли не бояться, когда командир поймал их за столь мерзким делом? Кроме того, они прекрасно знали, что он до смерти ненавидел любого порочного человека, а также был знаменит своей беспристрастностью и справедливостью. Если командир Тянь захочет их наказать, то даже мольбы о снисхождении более высоких чинов могут не сработать, не говоря уже о генерале Лу. Командир Тянь обладал вспыльчивым характером. Если бы он по-настоящему разозлился, то стал бы до победного бодаться даже с самим генералом, а ведь генерал Лу по званию был лишь вице-генералом. «А ну поднялись, черти, вы мои солдаты или тряпки?» – взревел командир Тянь. Когда гвардейцы драконьего клыка услышали рев командира Тянь, они выдохнули с облегчением. Они знали, что если командир кричал на них, то это означало, что он не был основательно взбешен. Ведь когда он был в ярости, то даже если бы они захотели, он бы не стал ни на кого кричать. Группа солдат безропотно встала и отошла в сторонку от командира, не смея даже слишком громко дышать. Для начала, поместить его в одиночную камеру, спокойно приказал командир Тянь. Но, капитан начал колебаться. «Что, какие-то проблемы?» – спросил командир Тянь, устремив на него свой взгляд. Генерал Лу лично занялся этим делом, и, что, неужели ты думаешь, что, подлизываясь к генералу Лу, можешь игнорировать мои приказы? Так называемая одиночная камера была отдельным местом в узилище. Это место предназначалось для особых личностей и было эквивалентно VIP-комнате. Если человека помещали в эту отдельную камеру, то это означало, что этот человек будет защищен от остальных бандитов. В противном случае, если кого-то бросит в общее помещение к группе головорезов и прочих отбросов, если этот человек не умрет сразу, то, как минимум, лишится своей кожи. Хотя одиночная камера не была слишком большой, но это отдельное пространство могло спасти от угрозы, исходящей от других заключенных. Это была самая настоящая VIP-комната узилища. Говорю в последний раз, запереть его в одиночке, равнодушно сказал командир Тянь. Вы также можете продолжать слушаться генерала Лу, однако готовьтесь сами понести за это ответственность. Гвардейцы драконьего клыка посмотрели друг на друга, и их взгляды были весьма противоречивы. Должность генерала Лу была выше, а его поддержка значительней. Тут было не о чем думать. Однако командир Тянь был их непосредственным руководителем и обходился с ними хорошо. Среди сотни других командиров гвардии драконьего клыка командир Тянь был известен тем, что стоял горой за своих людей, из-за чего, ради блага своих подчиненных, часто спорил даже с генералами. Они действительно всем сердцем считали его своим командиром. Если они послушаются генерала Лу и бросят Цзянчиня в узилище, то безвозвратно обидит командира Теня. После чего, если командир Тянь донесет об их вымогательстве вышестоящему начальству, то их будет ожидать суровое наказание. В лучшем случае, они потеряют свои звания гвардейцев драконьего клыка, а в худшем, их просто казнят. Дело о вымогательстве и шантаже могло быть как маленьким, так и большим. Если никто не заметит этого, то ничего не случится. Но стоит только кому-то ухватиться за это дело, то оно станет разрастаться подобно снежному кому. И тогда будет даже хуже, чем если бы их наказал непосредственный руководитель. Все знали, что командир Тянь был известен тем, что мог покрыть небольшие проступки своих людей и заботился о своих войсках. Но если он лично донесет о проступке своих подчиненных, то насколько же неприглядная судьба их будет ждать? Люди, способные попасть в гвардию драконьего клыка, вовсе не были глупцами. Чуть поколебавшись, капитан торопливо сказал: «Командир Тянь, мы все ваши подчиненные. Конечно же, мы послушаемся вас. Командир Тянь, можете быть спокойны. Мы не станем распространяться о произошедшем и уж точно не позволим генералу Лу узнать об этом. Да, мы всей душой за командира Тянь». Командир Тянь слушал их с прищуренными глазами. Если бы солдаты слишком долго колебались, то он был готов использовать самые холодные и жестокие способы, чтобы вышвырнуть их из своего батальона с помощью военного трибунала, а также убедиться, что им не предоставит второго шанса. Увидев, что те колебались не слишком долго, командир Тянь кивнул. «Даже если вы не будете распространяться об этом, долго эту тайну не сохранить. Однако, если у генерала Лу возникнут вопросы, то пусть найдет меня, ведь вы с самого начала занимались этим делом, я прав, тогда этот Лу зашел слишком далеко». «Да-да, несмотря ни на что, мы будем держать рот на замке», — пообещал капитан. «Они совершенно точно не будут распространяться об этом. Если же они проболтаются, то лишь вызовут недовольство обеих сторон и создадут для себя дополнительные трудности. Потому командир Тянь был уверен, что они не проговорятся. Я лично займусь остальным». «Свободны», — махнул рукой командир Тянь, отпустив солдат. Когда они ушли, командир Тянь произнес: «Цзян Чень, не буду говорить лишних слов, я в большом долгу перед четвертым принцем. И поскольку ты его почетный гость, я не мог позволить тебе пострадать. Я только сейчас взглянул на это дело, и оно действительно довольно сложное. Кто-то тайно уже вмешался в него. Если Северный дворец Лазурного неба вцепится в это дело мертвой хваткой, то я не уверен, что четвертый принц сможет выдержать такое давление». Узнав, что командир Тянь был человеком четвертого принца, Цзян Чень понимающе улыбнулся. «Скажите четвертому принцу, что если он будет не вправе вмешаться в это дело, то он может просто подождать и понаблюдать. Я не собираюсь винить его. И кстати, мне бы хотелось узнать, кто такой этот генерал Лу и как он связан с Северным дворцом». Командир Тянь слегка вздохнул. «Это долгая история. Северный дворец всегда пытался доминировать среди четырех великих храмов и даже именовал себя первым среди них. Будь то Северный дворец или генерал Лу, все они тесно связаны с первым принцем. Первый принц – один из главных претендентов на трон с самой большой поддержкой». После короткого описания командира Теня, Цзян Чень обрел общее понимание ситуации. Будь то Северный дворец или генерал Лу, за ними обоими стоял первый принц королевства Небесного Древа, являвшийся главным претендентом на звание наследного принца. То есть, это мое неосторожное поведение невольно запустило скрытую борьбу между принцами. Цзян Чень невольно грустно усмехнулся. Он не думал, что ситуация в королевстве Небесного Древа окажется настолько шаткой, что любая мелочь сможет вызвать большие волны. Думаю, будет небольшим преувеличением сказать, что это породило конфликт между принцами. Однако очевидно, что первый принц намерен воспользоваться этой возможностью, чтобы подавить четвертого принца. На это четко указывают многие детали. Подавить четвертого принца? Цзян Чень немного разозлился. Наказать меня в назидание четвертому принцу из-за борьбы за трон? И что с того, что ты первый принц? Не то чтобы Цзян Чень любил неприятности, однако именно Северный дворец начал все это. Не это ли называется убить курицу, чтобы предупредить обезьяну? Я та самая курица, а четвертый принц – обезьяна? Холодно усмехнулся Цзян Чень. Командир Тянь на секунду замер, а после тоже невесело усмехнулся. Первый принц убивает без колебаний. В его глазах нет такого человека, которого нельзя было бы принести в жертву. Если он захочет кого-то убить, то для него это будет столь же легко, как раздавить муравья. Муравья? Цзян Чень гневно улыбнулся. Отлично, просто замечательно. Что за изумительное представление убийства курицы в назидание обезьяне. Однако, даже если они считают меня обреченной курицей, то боюсь, в этот раз они будут разочарованы. Хаэм, глаза командир Тянь сверкнули. Цзян Чень слегка усмехнулся, прежде чем одним махом сесть, скрестив ноги, после чего, закрыв глаза, он так ничего и не произнес. Командир Тянь открыл было рот, но в итоге решил не расспрашивать об этом, после чего сложил руки, сказав: «Брат, моя власть сильно ограничена, и я не смогу повлиять на вопросы, которые выше меня. Однако здесь, даже если генерал Луи делает вид, что может подавить меня, я все равно не позволю, чтобы ты пострадал. Но боюсь, что это предел моих возможностей. У командира Тянь действительно доброе сердце. Я, Цзян Чэнь, запомню вашу помощь», — спокойно кивнул Цзян Чэнь. Он также знал, что командир Тянь говорил правду и был человеком слова. Ученица подошла к одному из дворов, расположенных в столице на территории Южного дворца, после чего она с почтением сказала: «Старейшина Нин, тут пришел мужчина, на вид лет 30, он сказал, что хотел бы встретиться с вами». Мужчина, мягкий, но несколько ленивый голос послышался изнутри. «Кто он?» Ваша ученица с невежественными глазами не узнала его. «Не похоже, что он из местной знати. Он сказал, почему хочет со мной встретиться?» — вновь спросила старейшина Нин. «Он сказал, что есть дело, связанное с башней желаний, однако не уточнил, какое именно дело. Он лишь хотел, чтобы ваша ученица уведомила вас об этом как можно скорее, переживая, что промедление навредит делу». «Башня желаний?» — изначально равнодушный голос старейшины Нин внезапно стал беспокойнее. «Ты уверена, что правильно расслышала? Ваша ученица слышала это очень отчетливо. Он действительно упомянул башню желаний. Поспеши и пригласи его внутрь. И пока я принимаю гостя, никто не должен меня беспокоить», — поспешно приказала старейшина Нин, полностью отбросив свою обычную вялость. «Слушаюсь», — ученицу немного озадачил такой ответ. Почему старейшина Нин так резко преобразилась, когда услышала про башню желаний? Через мгновение за пределами двора послышались шаги, после чего раздался чрезвычайно притягательный мужской голос. «Цабайши, прибывший из другого королевства, просит встречи у старейшины Нин. Войдите». Изнутри донесся ленивый голос, из-за чего Цабайши невольно содрогнулся всем телом, отреагировав так, как не должен был. Глава 149.1. Две крупные шишки. Цабайши взял себя в руки, прежде чем открыть дверь и зайти внутрь. И когда он вошел, его встретил нежный аромат, волнующий сердце и освежающий разум, из-за чего вошедшие люди бы могли подумать, что по ошибке зашли в будуар. Он поднял глаза и увидел, что предметы в комнате были расставлены в живописном беспорядке, из-за чего комната походила на спальню незамужней девушки из высшего общества. И среди этого роскошного великолепия было несколько следов очаровательной игривости юной девушки. Если бы Цабайши не увидел эту комнату собственными глазами, то он бы с трудом поверил, что она принадлежит женщине-старейшине среднего возраста. «Цабайши, хе-хе, неужели я столь мало знаю о произошедшем в мире за последние годы? Когда наше королевство Небесного Древа заполучило еще одного молодого и красивого гения в области изготовления пилюль, Цабайши было около 30 лет, и не было бы большим преувеличением назвать его молодым и красивым гением». Цабайши сложил руки и усмехнулся. «Ваша похвала слишком высока, я не достоин таких слов. Скорее, это вы, старейшина Нин, первая красавица королевства, обладающая репутацией нестареющей легенды. Хотя я всегда смиренно жил в Восточном королевстве, я уже долгое время восхищаюсь вашим именем. Так называемая нестареющая легенда, естественно, была грубой лестью. Пусть эти два слова и были лестью, однако они были необычны и обладали новым смыслом. И на фоне похожей лести выглядели довольно оригинально. И действительно, когда старейшина Нин услышала эти слова, она искренне обрадовалась, улыбнувшись так очаровательно, что казалось, будто бы на ее лице расцвела весна, из-за чего стало просто невозможно определить ее истинный возраст. «Нестареющая легенда? Кто так говорит? Почему же я никогда не слышал об этом?» Обладающие природной соблазнительностью совершенные глаза старейшины, казалось, затанцевали. По ее очаровательным глазам струился свет, из-за чего казалось, что в любой момент из ее глаз могла пролиться родниковая вода. Старейшина Нин никогда не слышала об этом? Ну конечно, вы ведь мудрец, равнодушный к богатству и славе, отчужденный от общественного мнения. Вам незачем заботиться о своей репутации во внешнем мире. Еще одна волна грубой лести обрушилась на старейшину Нин, отчего ее улыбка стала еще более явной. Хе-хе-хе, улыбалась старейшина Нин. Цабайши, Так, вы действительно интересный человек. Вы сказали, что недавно прибыли из Восточного Королевства, верно? Восточное Королевство довольно далеко отсюда, так что же привело вас в Королевство Небесного Древа? Вы поверите мне, если я скажу, что меня привлекла ваша слава. Вы, скорее всего, не знаете, что в знатных кругах Восточного Королевства все мы втайне восхищаемся вашими портретами. Знать гордится тем, что собирает ваши портреты. Хотя я тоже хотел бы собирать их, но, к сожалению, моих средств для этого недостаточно, потому я просто не способен конкурировать с той богатой знатью. И в глубине души я по-настоящему жалел об этом. Однако теперь, когда я увидел вас своими собственными глазами, я буду хвастаться этим перед всеми, когда вернусь обратно. Говоря это, Цабайши с честным видом почесал голову и при этом глупо посмеивался. Стоит заметить, что женщинам вообще не следовало слушать мужскую ложь. К тому же ложь Цабайши уже достигла такого уровня, когда была правдивее истины, из-за чего у старейшины Нин просто не оставалось иного выбора, кроме как поверить его словам. Старейшина Нин была одержимой красотой и чрезвычайно самовлюбленной женщиной. Добавьте к этому тот факт, что она обладала редкой красотой и была талантлива в подборе одежды, из-за чего выглядела на 20, когда самой было больше 40, и она всегда гордилась этим. Изначально она хотела со сдержанным выражением лица узнать, зачем пришел этот иностранец, но теперь, когда Цабайши сказал столько лести, он все время хихикала и трепетала, не в состоянии оставаться сдержанной, даже если бы захотела. С некоторым усилием уменьшив улыбку, она хлопнула себя по груди. «Хорошо, Цабайши, я признаю, что начинаю восхищаться вами. Вы сказали, что прибыли сюда из-за башни желаний, верно?» Не стал отрицать Цабайши. «Я пришел, чтобы выполнить желание старейшины Нин». «Что?» Старейшина Нин больше была не в силах сдерживать себя. Она вскочила, обнажив пару ног, похожих на нефрит, и подошла к Цабайши. «Вы можете исполнить мое желание? Вы знаете, что я загадала. Естественно, вы желаете всегда выглядеть молодо и не стареть в ближайшие 30 лет. Вы, у вас действительно есть способ осуществить это?» Очаровательные глаза старейшины Нин широко распахнулись, а также преисполнились сильной надеждой. Ее лицо выражало целую бурю эмоций, где преобладал страх того, что Цабайши может дать отрицательный ответ. «Если бы у меня не было способа, то как бы я посмел прийти сюда?» — улыбнулся Цабайши. «Но почему я?» — Цабайши развел руками. «Здесь не нужно много вопросов зачем и почему. В нашем Восточном Королевстве говорят, что обязанность женщины – быть красивой, словно цветок, в то время как мужчина должен зарабатывать и обеспечивать семью. Женщины существуют для того, чтобы быть красивыми, а стремление к красоте – это часть их врожденной натуры и их главная ответственность. В то же время моральный долг мужчины – всеми возможными средствами оберегать женскую красоту». «Да ну вас! Разве старейшина Нин вообще когда-нибудь слышала столь же освежающие слова?» Она была так счастлива, что в ее сердце будто бы распустились цветы. В то же время ее заинтересовал Цабайши, однако она в притворном возмущении произнесла: «Не нужно дразнить меня и говорить так, будто мы муж и жена». «Хе-хе», — оговорился немного. «Однако разве это не естественно, что самое главное желание всех мужчин в мире – исполнять желание старейшины Нин?» Старейшину Нин настолько сильно обрадовали эти слова, что она не могла перестать улыбаться и смеяться, пока полностью не лишилась образа скромной леди. Она была вне себя от счастья и едва ли не прыгала на месте от радости. «Угу-угу, Цабайши, я поняла, что все больше и больше восхищаюсь вами, и я решила, что независимо от того, сможете ли вы исполнить мое желание или же нет, я в любом случае найму вас своим помощником. И я также, используя все свои связи и влияние, помогу вам заполучить удостоверение дворянина 5-го ранга. Вы просто поразительно интересный человек». В своем свитке желаний старейшина Нин обещала даровать 6-й ранг знати и назначение одним из последователей. Но теперь должность обычного последователя превратилась в помощника, а 6-й ранг знати повысился до 5-го. Лишь поэтому можно было ясно понять, насколько сильно впечатлил старейшину Нин Цабайши. Цабайши, уловив удобный момент, угрюмо вздохнул. «Старейшина Нин, если честно, то я на 100% уверен в успехе исполнения желания. Вот только, у меня есть деловой партнер, который попал в довольно щекотливое положение. И теперь, хотя у меня есть рецепт пилюли, способный сохранять молодую внешность, которая называется вечно зеленой пилюлей, но у меня не хватает нескольких важных указаний по ее созданию для усиления эффекта и кое-чего еще. Что за щекотливое положение? Услышав слова Цабайши, старейшина Нин немного запаниковала. Дело обстоит так. Мой друг заполучил этот рецепт благодаря одному удачному стечению обстоятельств. После этого он отдал его мне, но не дал последний и самый важный ингредиент. Он ждал, пока я закончу собирать деньги, прежде чем отдать мне последний ингредиент. Деньги не проблема. Сколько он просит? Старейшина Нин не страдала от нехватки денег. Я уже собрал нужную сумму, однако мой друг оказался в такой ситуации, с которой сам не сможет справиться, угрюмо сказал Цабайши. Глава 149.2. Две крупные шишки. Цабайши намеренно заходила издалека, чтобы старейшина Нин всем сердцем заинтересовалась в успехе и сама предложила ему свою помощь. Так что же случилось? Старейшина Нин уже была на пределе. У меня достаточно связей в королевстве Небесного Древа. Разве способна существовать ситуация, с которой бы не справился мой южный дворец? Он кое-кого убил. Понятно, убийство значит. Насколько все сложно, я немедленно пошлю кого-нибудь вызволить его. Гвардия драконьего клыка ведь уже задержала его. Старейшина Нин была довольно прямолинейной. Он убил грабителя. Грабителя? С каких пор убийство преступника – это преступление? Неужели гвардия драконьего клыка позабыла, как вести дела? Главная проблема в том, что убитый грабитель обладал довольно влиятельным происхождением, продолжал направлять ее Цабайши. Влиятельное происхождение? Насколько же сильно его происхождение? Неужели оно выше моего, старейшины Южного дворца? Привлекательно фыркнула старейшина Нин. Цабайши вновь вздохнул. По правде говоря, он убил ученика Северного дворца. Северного дворца? Тихо воскликнула старейшина Нин, а после понимающе кивнула. Теперь я уверена, что твои слова заслуживают доверия. Северный дворец всегда вел себя подобно бандитам с замашками разбойников. Эх, я также узнал, что Северный дворец надавил на гвардию драконьего клыка, чтобы переквалифицировать дело об оправданной самозащите в обычное убийство. И они, похоже, безжалостно объявили, чтобы никто даже и не думал выступать против них в этом деле, и неважно, кто это будет и насколько велик его статус, статус Северного дворца все равно будет выше. Какая наглость! Старейшина Нин уже была опьянена словами Цабайши, и как она могла допустить хотя бы одну мысль, что интонации и слова Цабайши подталкивали ее к определенному выводу и даже целенаправленно разжигали ее гнев. Я бы хотела разобраться в этом деле. Все же это земля семьи и территория королевства Небесного Древа. Северный дворец до сих пор свирепствовал только в западном регионе королевства. Теперь же они намерены бесчинствовать и в столице. Цабайши, я напишу для тебя письмо. Отдашь его гвардии драконьего клыка, и тогда они будут рассматривать это дело беспристрастно и справедливо. Старейшина Нин занимала такой пост, при котором обладала настоящей властью в Южном дворце. Ее должность была также велика, насколько сильным было ее влияние. В этом она уступала лишь немногим людям Южного дворца. Ее слова обладали большим авторитетом в Южном дворце, и к тому же она была видной личностью в королевстве Небесного Древа. Ее письмо было не менее важным, чем слова той же знати или чиновников при дворе. Услышав ее слова, Цабайши был вне себя от радости. С письмом старейшины Нин все станет намного проще. Для начала, вот рецепт, который я получил от друга. Я отдаю его вам для ознакомления, и когда мой друг будет освобожден, мы заполучим последние ингредиенты и непременно сможем создать вечно зеленую пилюлю. Старейшина Нин с радостью приняла этот рецепт, и ее душевная оценка Цабайши вновь перешла на новый уровень. Она подумала, что Цабайши определенно был разумным человеком, поскольку даже не попытался скрыть от нее рецепт. Кто бы мог подумать, что мужчина из такого захолустного места, вроде Восточного Королевства, будет обладать более возвышенными манерами и духом, нежели мужчины Королевства Небесного Древа. Столица – дворец бесчисленных сокровищ. Во всем дворце лишь двое человек обладали реальной властью. Одним, естественно, был глава Чжугаянь, а вторым – его заместитель Шисяя. В этот момент заместитель главы Шисяя сидел в своем дворе и неторопливо наслаждался изысканным вином. Именно в это время он ежедневно занимался дегустацией вин. Он сохранял эту привычку уже на протяжении десятилетия и был непреклонен в этом отношении, несмотря на любые обстоятельства. И даже если бы небеса обрушились на землю, он все равно продолжил бы наслаждаться вином. И это продолжалось до тех пор, пока не была выпита последняя капля вина, после чего он поставил пустую чарку и, причмокивая губами, вздохнул. «Приятно пить хорошее вино, вот только жаль, что хотя в мире много хороших вин, все они лишь хороши и ничего более. Поистине отличное вино, способное поразить душу и сердце, встречается столь же редко, как перья феникса и рог целиня. Какая жалость, когда же я вновь смогу испробовать хотя бы еще один глоток цветущего вина белой росы?» Как полагается, отдавая дань хорошему вину, заместитель главы издал пьяную отрыжку. Такого рода жизнь была ему по душе, и он наслаждался ей как мог. Увидев, что он, наконец, закончил пить вино, к нему осторожно приблизился последователь. «Господин, к вам пришел ученик дворца бесчисленных сокровищ, назвавшийся Фэн Инем. Он прождал около часа, услышав, что вы заняты дегустацией вина». Фэн Янь, заместитель главы Ши, прищурился. Он попытался вспомнить этого ученика среди всех учеников дворца бесчисленных сокровищ. Однако среди всего бесчисленного множества различных учеников Ши Сяоя смог вспомнить лишь одного с таким именем. «Ты что, считаешь, что у меня много свободного времени? Настолько много, что даже обычный ученик может прийти и попросить моей аудиенции?» Характер Ши Сяоя был даже более горделивым и отчужденным, чем у старейшины Нин. «Нет, что вы, все не так», ваш слуга тоже намекал ему, что с его статусом он не имеет права просить встречи с вами. Однако, что бы я ему ни говорил, он все равно не хотел уходить, и казалось, что он выглядит довольно встревоженным. Когда это наш дворец бесчисленных сокровищ принял ученика, который даже правил не знает, лицо Ши Сяоя потемнело, выражение его лица стало несчастным. Он сказал, что осмелился на такую дерзость из-за дела, связанного с башней желаний, честно сказал подчиненный. Что, башня желаний? Ши Сяоя, который изначально был в состоянии ни жив, ни мертв, словно мгновенно воскрес и, подобно разогнувшейся пружине, резко вскочил на ноги. Где он? Быстро приведи его сюда. Какого черта вы так долго тянули и сразу не сообщили мне о таком важном деле? Глава 151. Заместитель главы Ши в ярости. Ученик Фэн Янь приветствует заместителя главы Ши. Ваш ученик просит прощения за просьбу встретиться с вами с моим недостойным статусом. Надеюсь, что заместитель главы простит преступление этого ученика. Войдя, Фэн Янь в страхе мгновенно опустился на колени, отчего ему постоянно приходилось смотреть снизу вверх. Он, конечно же, знал об изменчивом нраве заместителя главы, а также о том, что с ним было нелегко поладить, потому он сильно рисковал, когда отправился к нему с официальным визитом. Если он разозлит эксцентричного заместителя главы, то его спокойная жизнь окажется под угрозой. «Хватит разглагольствований, я не куплюсь на эту хрень», — взмахнул рукавами Ши Сяоя, поднявшись на ноги. «Встань как полагается и четко объясни, что там с башней желаний. Если посмеешь обмануть меня, хе-хе, то поверишь ли ты, что я заживо сдеру с тебя шкуру и вырву все сухожилия прямо здесь и сейчас?» Это была не угроза. Морочить голову заместителю главы было невероятно ужасным преступлением. И если Фэн Яня здесь убьют, то заместителю главы даже оправдываться не придется. Положение Фэн Яня во дворце бесчисленных сокровищ не было высоким, и у него не было покровителя. Если бы все обстояло иначе, то ему не пришлось бы идти на рынок выставки Южного дворца для торговли. Ведь любой уважающий себя ученик дворца бесчисленных сокровищ считал ниже своего достоинства показываться там. Именно потому, что у Фэн Яня не было высокого положения и покровителя, он и любил рисковать, искренне веря, что деньги приходят от опасности. Он и с Цзян Чинем заговорил именно из-за этого убеждения, надеясь с его помощью пробить светлый путь в свое будущее. Ши Сяоя сказал свое слово, и теперь Фэн Янь ощутил себя стрелой, выпущенной из лука, у которой больше не было пути назад. Он собрал все свое мужество и выложил как есть. «Господин, на рынке выставки Южного дворца Лазурного неба ваш ученик познакомился с уникальным человеком, и он дал мне записку, которую попросил передать вам. Он сказал, что если вы не захотите встретиться со мной, то нужно сказать, что это связано с башней желаний. Ваш ученик уже много раз получал подобные просьбы и изначально подумал, что эта просьба смехотворна. Однако этот человек так просто вытащил пилюлю безбрежного океана высшего ранга, словно та ничего не стоила, из-за чего ваш ученик просто не смог отказаться от этой просьбы. Пилюля безграничного океана высшего ранга, даже Ши Сяоя был поражен услышанным. Разве подобная вещь действительно есть в нашем королевстве небесного древа? Ваш ученик слишком неопытен, и я впервые увидел нечто подобное, но это действительно была пилюля безбрежного океана высшего ранга, и она способна мгновенно восстановить 70% истинной ци. Шися, я замахал руками. Это нельзя назвать неопытностью. Даже я, прожив чертовски много лет, никогда не видел пилюли, способной восстановить 70% истинной ци. Однако, насколько бы ни была хороша пилюля безбрежного океана, она полезна лишь в сфере истинной ци и практически бесполезна в духовной сфере. Слова господина резонны, Фэн Янь мог лишь следовать за словами Ши Сяя. «Где та записка, о которой ты говорил?» Ши Сяя уже начал терять к этому интерес. За эти годы он обошел бесчисленное множество мест, но так и не получил возможности вновь попробовать цветущее вино белой росы. Он не думал, что человек, случайно встреченный Фэн Янем, действительно сможет исполнить его желание. Фэн Янь осторожно взял листок бумаги и с почтением передал его заместителю главы. Ши Сяя взял листок и, развернув, приступил к чтению, и в этот момент его брови внезапно немного выгнулись. Когда он продолжил читать, брови Ши Сяя неосознанно нахмурились. А дойдя до середины страницы, Ши Сяя вдруг резко поднялся на ноги и вытянул руку, чтобы схватить Фэн Яня за горло. «А ну говори, где этот человек? Где он? Скорее!» Такое неожиданное движение сильно напугало Фэн Яня. Он уже было подумал, что Ши Сяя собрался его убить. Увидев покрасневшее лицо Ши Сяя и его слюну, разлетевшуюся во все стороны, когда он резко спросил о местонахождении Цзянчиня, Фэн Янь, наконец, смутно понял, что, возможно, в этой записке было что-то необычное. Похоже, что Ши Сяя все же понял, что его резкое движение могло напугать Фэн Яня. Он в то же мгновение убрал свою руку и пробурчал: «Ты чего такой пугливый? Если бы я захотел, то мог бы убить тебя одним движением пальца». «Точно-точно, тебя же Фэн Янь звать, ты действительно хорошо постарался. После этого я обязательно назначу тебя управляющим». От этих слов тело Фэн Яня словно молнией поразило. Он вытаращил глаза и онемел от удивления. Когда заместитель прыгнул к нему, он уже распрощался с жизнью, но кто бы мог подумать, что следующие слова заместителя главы будут о том, чтобы сделать его управляющим. Вот уж действительно взлеты и падения случаются слишком внезапно. Сделать обычного ученика управляющим – это значит мгновенно повысить его сразу на 3 уровня, подобно карпу, перепрыгнувшему ворота дракона. «Что с тобой? Ты обезумел от страха или же остолбенел от счастья?» Ши Сяя уже поднял руку, чтобы отвесить ему пощечину. Фэн Янь, будто бы очнувшись ото сна, быстро залепетал: «Он был схвачен гвардией драконьего клыка». «Что?» Ши Сяя пинком отправил в полет стоявшее рядом кресло. «Твою ж мать, что за ублюдок посмел это сделать? Разве ты не сказал, что этот человек связан со мной?» «Я, ваш ученик, не посмел сказать такое. А что, если бы он оказался мошенником? Разве это не запятнало бы вашу благородную репутацию?» Фэн Янь в этот момент также пожалел об этом. Почему он сразу не попытался высказаться в защиту Цзянчиня? Ши Сяя в припрыжку заходил кругами, громко ругаясь: «Вот же мусор, чертов тюфяк, бегом в гвардию драконьего клыка, и скажи им, чтобы немедленно освободили этого человека». Знаменитый заместитель главы Дворца Бесчисленных Сокровищ был уважаемым человеком в Королевстве Небесного Древа, особенно в его столице. Любого слова Ши Сяя было достаточно, чтобы сотрясти всю столицу. Даже главному начальнику гвардии драконьего клыка приходилось отдавать ему дань уважения. Ведь гвардия драконьего клыка лишь заботилась о делах королевской семьи, в то время как дворец бесчисленных сокровищ заботился о делах секты Дивного Древа. Хотя королевство Небесного Древа считалось одним из великих, однако оно все еще оставалось королевством, зависящим от секты Дивного Древа, и без покровительства секты какое бы у него было право занимать столь высокое место среди союза 16 королевств. Глава 152. Заместитель главы Ши в ярости. Получив приказ Ши Сяя, Фэн Янь сразу же успокоился, а его уверенность значительно возросла. Он понял, что это был его шанс. Если ему удастся как следует справиться с этим делом, то, скорее всего, благодаря Цзянчиню, он сможет запросто стать управляющим. Ваш ученик сейчас же пойдет и передаст ваши слова. Катись уже. Хотя Фэн Янь был обруган со всех сторон, однако в глубине души ему было столь же приятно и радостно, будто он наелся сладкого меда. Фэн Янь понял, что после стольких лет труда он, наконец, обрел отличный шанс показать себя. Вот только что именно Цзян Чэнь написал в той записке: Почему заместитель главы отреагировал так, словно увидел там пилюлю бессмертия? Хотя Фэн Яни был от природы любопытным, он все же не решался задавать слишком много вопросов. Он знал, что всей имеющейся у него информации было вполне достаточно, чтобы завершить поставленную перед ним задачу. Он никогда не должен был спрашивать о том, о чем ему знать не следовало. Столица – один из опорных пунктов долины Циньян. Парень, тебе лучше хорошенько рассмотреть это место, прежде чем создавать неприятности. На территории долины Циньян, люди, подобные тебе, не могут вести себя как захочется, раздраженно бросил ученик долины Циньян. Хватит твоей пустой болтовни. Я повторяю, что пришел сюда доставить послание, брови Сюитуна тоже были нахмурены. Почему бы тебе не перестать дурачить меня и просто не взглянуть на себя в зеркало? Чтобы человек, вроде тебя, доставлял сообщение для старейшины Фэ. Да ты хоть в курсе статуса старейшины Фэ? Он главный профессор дворца Циньян и его глава. Разве он тот, с кем можно встретиться по своему желанию? Сюитун ошеломленно замер. Они, конечно же, знали, что этот странный старик занимал какой-то высокий пост в дворце Циньян, однако они и подумать не могли, что он был самим главным профессором. В этот момент Вэнь Цзыцы вежливо попросила: «Старший брат, мы действительно прибыли сюда, чтобы передать старейшине Фэю сообщение. Как мы можем вам это доказать? Как вы можете доказать это?» Тон ученика немного смягчился, когда он увидел нежную красоту Вэнь Цзыцы. «Вы только что сказали, что недавно прошли через долину Циньян и там разговаривали со старейшиной Фэем. Кого вы пытаетесь обмануть такой чушью? Иностранцы обязаны быть слугами в течение 20 лет. Если нарушат границы долины Циньян, это закон. К тому же я вижу, что никому из вас даже 20 нет». Вэнь Цзыцы печально улыбнулась. Неудивительно, что он не верил им. Ведь это закон. Они не могли винить его за это. Никому из них действительно не было 20 лет. Никто не поверит им, если они скажут, что были слугами на протяжении 20 лет. «Старший брат, мой юный господин вовсе не обычный человек. Он заключил соглашение со старейшиной Фэем. Кроме того, у вашего старейшины Фэя есть двое слуг с именами Большое Яичко и Второе Яичко. Я права, ты знаешь Большое Яичко и Второе Яичко?» Сильно удивился ученик. Большое Яичко и Второе Яичко всегда находились в пределах долины и никогда не покидали ее. И те, кто никогда не был в долине, не могли их знать. Неужели эти люди действительно связаны со старейшиной Фэем? Увидев колебания ученика, Вэнь Цзыцы слегка улыбнулась. «Я также знаю, что ваш старейшина Фэй уже долгие годы разыскивает траву Светлого Духа. Я права, что...» Ученик был ошеломлен. «Вы и об этом знаете, и не только это. Еще мы знаем, что старейшина Фэй желает создать пилюлю добродушного Светлого Духа. Вот только жаль, что трава Светлого Духа слишком редко встречается, и потому старейшина Фэй до сих пор ее не нашел. Вы, неужели?» Цашань всегда был нетерпеливым парнем, и он просто не мог больше сдерживаться. «Вы что? Хватит уже этой пустой болтовни!» Наш юный господин сказал. «Если старейшина Фэй все еще хочет заполучить пилюлю очищения души, то пусть немедленно отправляется в столицу. Если он опоздает, то всю жизнь будет сожалеть об этом». Цачуань, похлопав по стойке, сказал повышенным тоном. «Ты слышал нас, или повторить, мой юный господин, старый друг твоего старика Фэя? Этот ваш старик Фэй умолял нашего юного господина помочь ему. Так что не думай, будто бы наш юный господин подлизывался к старику Фэю. Ты понял, эти двое братьев оба были тиграми по характеру». И закончив говорить, они приняли гордый вид. Как капитан, Сюитун мог лишь печально улыбнуться. Пожав плечами, он сказал ученику: «Мои братья были немного грубы. Однако, хотя их слова и были излишне эмоциональными, они правдивы. Это дело не требует отлагательств. Если старейшина Фэй хочет получить желаемое, то он должен немедленно прибыть в столицу и приказать гвардии Драконьего Клыка отпустить нашего юного господина. И помни, любая задержка может все испортить. И тогда ты не сможешь искупить свою вину, даже если у тебя будет 10 голов вместо одной». Го Цзинь также вздохнул, выйдя вперед и покачивая головой. Ученик долины Циньян оказался совершенно сбит с толку, наблюдая за тем, как удаляется эта группа странных молодых людей. После этого он еще долгое время не мог прийти в себя, и когда ему, наконец, удалось привести свои мысли в порядок, выражение его лица вдруг резко изменилось. «Черт, они так много знают о делах старейшины Фэя. Похоже, они говорили правду. и там что-то было про гвардию драконьего клыка. Может ли быть, что их господин оскорбил гвардию драконьего клыка, и теперь они ждут старейшину Фея, чтобы тот пришел и помог им? Может ли быть, что у их юного господина есть то, что нужно старейшине Фею? Плохо дело, нужно немедленно активировать навык передачи голоса и сказать старейшине Фею прибыть в столицу как можно быстрее. Район узилища гвардии драконьего клыка. В этот момент генерал Лу был в самом разгаре гневной речи. Тупые скотины, посмевшие двурушничать. Да как вы осмелились посадить парня в одиночку, когда я ясно сказал бросить его в узилище? Вы что, думали, я этому парню каникулы хочу устроить? Лица гвардейцев драконьего клыка побледнели от страха, а сами они всем телом съежились, прижавшись к земле. Командир Тянь, стоявший в стороне, был бледен как смерть. Генерал Лу, не нужно ходить вокруг да около, они, мои солдаты, и это я приказал им так поступить. Командир Тянь оправдывал репутацию человека, защищающего своих людей. Он вышел вперед, чтобы взять на себя всю ответственность, за что гвардейцы драконьего клыка были ему благодарны. Тянь Шао, что ты хочешь этим сказать? Неужели я, генерал, не могу командовать твоими подчиненными? Тон генерала Лу стал крайне холодным. Вице-генерал Лу, я решительно не помню, чтобы находился в вашем подчинении. Фамилия генерала моих войск – Цу, а фамилия вице-генерала – Чень. И я действительно не понимаю, на каком таком основании вице-генерал Лу может командовать моими людьми. Голос Тянь Шао был размеренным, без высокомерия и заискивания. Он не дрожал из-за произвола вице-генерала и обоснованно оспаривал его действия. Глава 151.1. Лу Уцзи напрашивается на неприятности. Во главе гвардии драконьего клыка стоял главный начальник, в чьих руках находилась власть над всей гвардией, и который командовал всеми гвардейцами. Гвардейцы драконьего клыка подразделялись на 10 армий, и у каждой армии был свой генерал и вице-генерал. В каждой армии было 10 дивизий, численностью по 10 тысяч человек каждая. У каждой дивизии был один командир и два заместителя. В подчинении командиров находились лейтенанты и капитаны, и каждый уровень командования был строго разграничен. Другими словами, статус главного начальника был наивысшим. Ниже шли три заместителя начальника, за ними 10 генералов, а еще ниже 10 заместителей генералов. И генерал Лу как раз являлся лишь заместителем генерала. С точки зрения статуса и звания, он действительно был выше командира, вроде Тянь Шао. Тем не менее армия, к которой принадлежал Тянь Шао, находилась вне юрисдикции вице-генерала Лу. И у Тянь Шао были свои непосредственные начальники, которых он только что назвал. Собственно, именно поэтому вице-генерал Лу и не имел права приказывать Тянь Шао. Однако этот вице-генерал славился наличием обширных связей. Его покровителем был заместитель начальника гвардии драконьего клыка. И этот заместитель начальника был хорошим другом первого принца Едея. Таким вот образом вице-генерал Лу и был связан с первым принцем. Обладая покровителями такого уровня, вице-генерал Лу вел себя чрезвычайно властно в гвардии драконьего клыка. Он часто превышал свои полномочия и занимался делами вне своей юрисдикции. Вот только он и подумать не мог, что Тянь Шао, какой-то обычный командир, осмелится публично выступить против него. Тянь Шао, генерал Лу холодно уставился на него. Я уже слышал твое имя, и мне известно, что ты та еще заноза в гвардии драконьего клыка. Ты прав, я не твой непосредственный начальник, однако одного моего слова будет достаточно, чтобы твой генерал Цу тут же явился сюда. Но если ты сейчас же уйдешь с дороги, то я могу забыть обо всем, что здесь произошло. Прошу прощения, однако я не могу позволить кому-либо хозяйничать на моей территории. Сразу же отказался Тянь Шао. Вот как, ясно. Генерал Лу несравненно зловещим голосом трижды повторил слово «ясно». Тянь Шао, не знаю, каких таких принципов ты придерживаешься или какая невзрачная связь у тебя с этим парнем, но я выскажу тебе все как есть. Ты посмел проявить неуважение к своему начальству. Ты сильно оскорбил меня, и теперь я могу четко сказать, что твоя жизнь в качестве командира скоро подойдет к своему завершению. Характер Тянь Шао также был довольно упрямым. Но пока я здесь командир, можете даже не пытаться обойти меня. Стоит заметить, что Тянь Шао тоже вышел из себя. Он был принципиальным человеком с сильным чувством справедливости, и этот генерал Лу по-настоящему разозлил его. Тянь Шао, ты все еще отказываешься признавать свои ошибки? У генерала Лу есть покровители, напрямую связанные с высшей властью. Выступая против него, ты выглядишь словно богомол, пытающийся своими лапками задержать колесницу. «Самонадеянность погубит тебя. Если ты сейчас же отступишься, то мы можем от твоего имени попросить о снисхождении. Вы только и можете, что льстить богатым и властимущим, увиваться как мухи и присмыкаться будто собаки. Лишь от одной мысли о том, что мои сослуживцы такие бессовестные мрази, мне, Тяньшао, даже стыдно находиться с вами в одной комнате. Так что как можно быстрее покиньте мою территорию, и нечего тут языками чесать. Сумасбродный безумец, ограниченный невежа, Тяньшао, ты труп. Теперь никто во всем королевстве Небесного Древа не сможет тебя спасти». Генерал Лу также был основательно взбешен, и когда он заговорил, его лицо было мрачнее тучи. «Седьмой Цзянь, иди и доложи заместителю начальника Ян о том, что здесь произошло. Попроси его подписать официальную бумагу о лишении Тяньшао звания командира». «Слушаюсь». Лицо Тяньшао побледнело. Он знал, что заместитель начальника Ян приходился дяде генералу Лу. Он был третьим по значимости человеком в гвардии Драконьего Клыка. Его звание было столь же высоким, как и его власть. К тому же он был довольно выдающейся личностью. И если он захочет лишить кого-то звания командира, то для этого лишь одного его слова будет достаточно. И раз все дошло до этой точки, Тяньшао осознал, что ему больше некуда было отступать, поэтому он стал еще более решительным. Он не желал сдаваться, даже прекрасно понимая, что если попытается противостоять этим людям в одиночку, то с его силой и властью это будет подобно попытке богомола лапками остановить колесницу. У него были свои принципы. Даже если он будет похож на богомола, пытающегося остановить колесницу, он все равно будет стараться до последней капли своих сил, если считает, что поступает правильно. Он лишь стремился к тому, чтобы его совесть перед самим собой всегда оставалась чиста. В этот момент снаружи прибежал солдат и передал записку генералу Лу. Генерал Лу как раз был в бешенстве от слов Тяньшао и принял записку, находясь в крайне дурном настроении. Он некоторое время смотрел на нее, после чего его лицо потемнело, затем он разорвал записку на мелкие клочки. Да какое есть право у старейшины Южного дворца указывать, как стоит вести дела гвардии Драконьего Клыка? Иди и скажи тому, кто принес записку, что Цзян Чэнь – опасный преступник, задержанный гвардией Драконьего Клыка, и это не изменится, кто бы ни пришел просить за него. Брови генерала Лу изогнулись, и он взглянул на сидящего в своей камере Цзян Чэня насмехающимся взглядом. «Парень, ты был так самоуверен только потому, что связан со старейшиной Южного дворца. Неудивительно, что ты такой дерзкий. Однако я проясню все прямо сейчас. Даже если старейшина Нин сама придет просить за тебя, она не сможет тебя спасти, так что можешь не надеяться на это». Как только он закончил говорить, поспешно вошел другой подчиненный. Он также привел с собой Фэн Яня. «А ты еще кто?» Увидев Фэн Яня, нахмурился генерал Лу. «Я ученик дворца бесчисленных сокровищ и нахожусь здесь по приказу заместителя главы Ши, чтобы потребовать от его имени освободить этого человека». Фэн Янь был полностью готов смириться и склонить свою голову перед Ши Сяя, но какой-то там вице-генерал не имел никакого права вести себя надменно перед ним, Фэн Янем. Ведь будучи учеником Дворца Бесчисленных Сокровищ, он не зависел ни от какого правительственного учреждения и подчинялся лишь Дворцу Бесчисленных Сокровищ. Проще говоря, он отвечал лишь перед сектой Дивного Древа. «Отпустить этого человека?» – холодно усмехнулся генерал Лу. «По-твоему, дела гвардии Драконьего Клыка – это пустяк? Думаешь, я отпущу его лишь потому, что кто-то попросил?» Фэн Янь был взбешен этими словами и холодно спросил в ответ. «Хотите сказать, что слова нашего заместителя главы ничего не стоят?» Глава 151.2. Лу Уцзи напрашивается на неприятности. «Не пытайся спровоцировать между нами вражду. Возвращайся и скажи своему заместителю главы, что этот Цзян Чэнь – особо опасный преступник, связанный с делом, угрожающим государственной безопасности. Надеюсь, он поймет». Вице-генерал Лу не посмел слишком грубо ответить Ши Сяя. Все же это был старый монстр, который казался в разы опаснее той же старейшины Нин. «Вице-генерал Лу, не нужно пугать меня вымышленной опасностью. Я своими глазами видел, как Цзян Чэнь убил ученика Северного дворца. Сначала этот ученик Северного дворца совершил кражу, а уже после Цзян Чэнь отреагировал на это. Это была оправданная самооборона, и он невиновен. Быстрее отпустите этого человека, Или же мой дворец бесчисленных сокровищ вмешается в это дело. Фэн Янь тогда не стал свидетелем Цзян Чэня лишь из-за своей неуверенности. Но теперь все стало иначе, поскольку его уверенность подкреплялась приказом Ши Сяя. Вот же черт, эй, солдаты! Генерал Лу махнул рукой. Это важный стратегический пункт гвардии Драконьего Клыка, избавьтесь от посторонних. Так точно. Группа гвардейцев Драконьего Клыка сразу же бросилась вперед. Подобно стае волков и тигров, схватив Фэн Яня, они тут же начали уводить его. Фэн Янь громко выругался. «Чертов наглец с фамилией Лу, неужели ты думаешь, что, будучи лишь вице-генералом, сможешь заслонить собою все небо?» Как только Фэн Янь закончил ругаться, его рот тут же прикрыли. Увидев, что его люди увели Фэн Яня, вице-генерал холодно улыбнулся Цзян Чэню. «Похоже, я недооценил тебя. Подумать только, что у тебя есть связи даже во дворце бесчисленных сокровищ. Тем не менее это дело должно стать последним в твоей жизни. Я повторю это еще раз, нет никого на небесах и на земле, кто смог бы спасти тебя». Цзян Чэнь был глух к таким словам и потому никак не отреагировал на нападки вице-генерала Лу. «Продолжай прикидываться глухим, парень. Когда этим делом займутся люди сверху, то проведут суд и поставят печать гвардии Драконьего Клыка над приказом о твоей казни. И тогда я посмотрю, как ты будешь притворяться. А ты, Тянь Шао, сейчас в той же лодке, что и этот убийца. Тебя обвинят в укрывательстве и пособничестве преступнику. И когда придет время, мы взыщем все, что ты нам задолжал». Тянь Шао холодно фыркнул, но печально вздохнул в своем сердце. Сами старейшины Южного дворца и заместитель главы дворца бесчисленных сокровищ пришли просить за Цзян Чэня, но все равно не смогли вызволить его из этого места. Судя по всему, первый принц был предельно тверд в своем намерении сделать дело Цзян Чэня неопровержимым. Он решился убить Цзян Чэня, желая воспользоваться этим делом, чтобы подавить четвертого принца Ежуна. Хватит, довольно. Не зря говорят, что настоящий мужчина готов отдать свою жизнь за друзей. Я, Тянь Шао, очень благодарен четвертому принцу за его неоценимую помощь. Цзян Чэнь тоже хороший парень, и если мы вместе перенесем все эти невзгоды и одновременно погибнем, то на своем пути на тот свет я хотя бы буду не одинок. Что ты сказал? Брови старейшины Нин взлетели вверх. Этот Лу поступил так дико, он осмелился разорвать записку, которую я написала собственной рукой, еще и сказал столь наглые слова. Да, он сказал, что у старейшины Южного дворца нет права указывать, как следует вести свои дела гвардии Драконьего Клыка. Он также сказал, что пока заправляет этим делом, он, вне зависимости от статуса, откажет всем, кто будет умолять его о снисхождении к Цзян Чэню. Выдающаяся грудь старейшины Нин яростно вздымалась, и признаки гнева появились на ее очаровательном лице. Ее нефритовая ладонь в ярости хлопнула по ручке кресла. Эта тупая скотина не признает ни закона, ни повеления неба, творя полный беспредел, лишь опираясь на своего дядю. Когда я писала ему письмо, то соблюдала все правила этикета, выбирая самые вежливые слова. Я отнеслась к нему со всем уважением, и поскольку он не умеет ценить доброго к себе отношения, тогда я буду ждать, пока он сам не придет умолять меня. Когда старейшина Нин закончила свою речь, она повысила голос. «Чунь Лань, передай мой приказ и скажи всем нижестоящим, чтобы временно задержали снаряжение для гвардии Драконьего Клыка. Кроме того, деньги, которые они полностью не заплатили за последние несколько раз, нужно взыскать с них в полном объеме не позднее завтрашнего полудня». Старейшина Нин явно была в ярости. «Как смеет это животное Лу презрительно смотреть на меня? Что за гадкий тип? Интересно посмотреть, неужели он действительно хочет с помощью своей власти скрыть правду в столице?» Цабайши поспешил успокоить старейшину. «Прошу, не надо гневаться, не надо. Старейшина, вы сами по себе бесценны. Не нужно опускаться до уровня этого грубого животного. Верно, ты прав. Я написала им письмо и пыталась уладить все мирным и честным путем без применения силы. Я даже проявила уважение к этому тупому животному, но оно отмахнулось от меня. Хорошо, тогда я буду сидеть здесь и ждать, когда они придут умолять меня о прощении. Дворец бесчисленных сокровищ, двор Ши Сяя». «Что?» Ши Сяя подумал, что ослышался. «Повтори», — Фэн Янь сказал с поникшим лицом. «Благородный господин, этот генерал Лу вел себя так напыщенно. Он не только не проявил к вам должного уважения, но также сказал, как вы можете делать, что вам вздумается, пока гвардия Драконьего Клыка ведет расследование. После он заявил, что посторонние не могут вмешиваться в их дела. Ваш ученик возмутился и попытался вас звать к нему разумными доводами, однако он приказал своим людям вышвырнуть вашего ученика. Он был по-настоящему груб, и в его голосе не было и намека на почтение к вам, господин. Подлец, животное. Кулак Ши Сяоя обрушился на каменный выступ, раскрошив его в пыль. Это тупое животное по фамилии Лу случаем не тот самый племянник старика Ян? Отлично, просто замечательно. Даже старик Ян не смеет говорить со мной в таком тоне. Неужели у этого парня вырос рог на голове, что он так осмелел? Фэн Янь печально проговорил. Он тесно связан с Северным дворцом, и чтобы помочь людям Северного дворца выпустить свой гнев, готов отомстить, прикрываясь служебным положением. Ши Сяоя стиснул зубы. Мне плевать, что он злоупотребляет своей властью или несправедливо судит людей. Однако я испорчу жизнь любому, кто не проявляет ко мне должного уважения. По своей натуре Ши Сяоя был эксцентричным и невероятно гордым человеком. И когда он выходил из себя, далеко не каждый человек был способен выдержать его гнев. Глава 152.1. Гвардия драконьего клыка трепещет. Фэн Янь, возьми мою личную карточку и посети второго по величине человека в гвардии драконьего клыка, заместителя начальника Чжоу. Скажи ему, что на ближайшие 3 года мой дворец бесчисленных сокровищ прекращает торговать с гвардией драконьего клыка, а также любой бизнес, который они доверили нам, будет возвращен в полном объеме. У гвардии драконьего клыка были большие расходы, связанные с обеспечением потребностей миллионной армии. Денег, выделяемых королевством, было достаточно, чтобы они стали сильной и могущественной организацией, однако с этими деньгами было очень трудно обеспечить хорошей зарплатой каждого члена гвардии. Поэтому гвардия драконьего клыка нашла иные способы заработка, и все ценности гвардии, полученные из различных дел, не отдавались в королевскую казну, а вместо этого их передавали дворцу бесчисленных сокровищ как для последующей продажи, так и для участия в аукционах. Доходы от этого предприятия были намного выше, чем средства, получаемые от королевства, и потому это дело было истинным источником финансирования и богатства гвардии драконьего клыка. Можно сказать, что это была их небольшая золотая жила. Если же эту лавочку прикроют, то вся гвардия драконьего клыка будет вынуждена существовать лишь на деньги королевства и забыть о выгоде, которую приносила эта золотая жила. Само использование этой золотой жилы, как и получение доходов от нее, уже стали негласным правилом гвардии драконьего клыка. И если все блага от нее исчезнут, то будет неудивительно, что вся система, созданная гвардией драконьего клыка, придет в полный хаос. Стоит сказать, что действия Ши Сяоя были намного более беспощадными и жестокими, нежели у старейшины Нин. Если старейшина Нин оставила им шанс спасти ситуацию, то Ши Сяоя в гневе был истинным демоном. Он мог без колебаний решиться устроить огромное бедствие своим обидчикам, не говоря уже о том, что у него были необходимые для этого положения и возможности. Даже глава дворца бесчисленных сокровищ, Чжу Гаянь, не выступил бы против такого решения, ведь неуважение к заместителю главы могло повлиять на репутацию всего дворца бесчисленных сокровищ, и тот, кто посмел оскорбить заместителя главы, можно сказать, нанес непоправимый урон репутации всего дворца. И если они никак не ответят на эту провокацию, то это будет то же самое, что самим разрушить свою репутацию. Гвардия драконьего клыка была самой мощной и влиятельной военной организацией в столице. Они обладали приличным количеством власти и всевозможными обязанностями, такими как защита королевской семьи, охрана столицы и защита власти правящей семьи. Среди прочего, они также отвечали за различные инспекции, таможни и общую безопасность. Можно сказать, что если в королевстве Небесного Древа кто-то коснется военной сферы деятельности, то он и шагу не сможет ступить без разрешения гвардии драконьего клыка. Кроме того, гвардия драконьего клыка не подпадала ни под чью юрисдикцию. Они отвечали лишь перед самим королем, и только король имел право отдавать приказы главному начальнику гвардии драконьего клыка. Больше никто не мог командовать ими, даже сыновья короля. По одному этому было отчетливо видно, насколько много власти у гвардии драконьего клыка. И конечно же, несмотря на наличие такой власти, она была применима лишь к некоторым сферам деятельности королевства. Огромная власть вовсе не означала, что они могли неограниченно ею пользоваться и держать людей в неведении. И это также не значило, что они были независимыми и не могли попросить других об одолжении. Взять, к примеру, 4 великих храма, Даже гвардия драконьего клыка не осмелилась бы необдуманно обидеть их. Четыре великих храма были частью влияния секты Дивного Древа и находились в ее непосредственном подчинении. И не говоря уже про гвардию драконьего клыка, даже сам король частным образом проявлял должное уважение перед великими храмами. И если обидеть четыре великих храма, то, возможно, даже основа королевства может сильно поколебаться. В гвардии драконьего клыка был главный начальник по имени Шангуани, который являлся доверенным лицом короля. Шангуани жил уединенно, и хотя его авторитет достиг небес, он почти никогда не показывался на людях. Он также оставлял большинство дел на своих трех заместителей. В данный момент у него собрались генералы и вице-генералы трех из четырех армий. Шангуани обладал изящными манерами и выглядел, предположительно, лет на 40, с вкраплением седины на волосах, которая еще больше подчеркивала его уравновешенность и зрелость. Его глаза, подобно глазам тигра и дракона, были пронизаны каким-то необычным блеском, заставляя других чувствовать, что они наполнены жизненной силой. Он слегка подался вперед, терпеливо выслушивая жалобы двух своих заместителей. «Главный, дело не в том, что я не старался, просто я не понимаю, что вдруг нашло на Южный дворец. Мы заказали у них снаряжение и условились получить его на полмесяца раньше. Но внезапно они заявили, что у них не хватает времени доставить его. Они также хотят, чтобы мы выплатили им всю стоимость до завтрашнего полудня». Жаловавшийся на это человек был толстым и низким мужчиной средних лет. Он был одним из четырех подчиненных начальника гвардии драконьего клыка и являлся третьим среди заместителей начальника. Звали его Цитиннань. Он, без всякого сомнения, был четвертым по значимости человеком во всей гвардии. Начальник Шангуани слегка улыбнулся, поставив на стол чайную чашку, которую держал в руке. «Старик Ци, что-то пошло не так в наших отношениях с Южным дворцом. Разве мы не договорились, что уплатим все, когда продадим предметы во дворце бесчисленных сокровищ и получим деньги?» Гвардия драконьего клыка не владела ничем в торговой сфере, им не позволялось самим вести бизнес. Следовательно, их источник дохода в значительной степени зависел от дел с дворцом бесчисленных сокровищ. Всевозможные виды трофеев и разнообразные краденые вещи, которые оставались у них, передавались дворцу бесчисленных сокровищ для последующей продажи. Это был главный источник дохода в гвардии драконьего клыка. Цитиннань печально улыбнулся. «Главный, вы же сами знаете, что Южный дворец всегда был терпимым и понимающим при ведении дел. Я уже обдумал это раз 100 и до сих пор не смог понять, почему их отношение столь резко изменилось. И потому у меня появилось подозрение, не могли ли мы чем-то обидеть их. Хм, исходя из моего понимания ситуации, Южный дворец просто не мог поступить так без всякой на то причины. Старик Ци, ты должен найти старейшину Нин и как следует обсудить этот вопрос. Если мы действительно обидели их, то обязаны преподнести дары и извиниться. Нам не стоит вступать в разногласия из-за личных чувств. Понял. Благодаря указанию начальника, я, старик Ци, теперь знаю, что следует делать. Глава 152.2. Гвардия драконьего клыка трепещет. Шангуани слабо улыбнулся и перевел свой взгляд на другого лысеющего старца. Начальник Чжоу, ты выглядишь не очень-то довольным. Неужели и у тебя что-то произошло? Этот лысеющий старец обладал даже более высоким положением, чем Цитиннань. Он был вторым человеком по значимости в гвардии драконьего клыка, и звали его Чжоу Кай. Его власть уступала только главному начальнику Шангуани. По обращению Шангуани было видно, что Чжоу Кай принадлежал к старшему поколению гвардии драконьего клыка, и даже Шангуани относился к нему с некоторым почтением. «Ох, главный начальник, если честно, то я, старый Чжоу, не должен вам жаловаться, однако эта проблема слишком неожиданная и серьезная, и потому мне пришлось разыскать вас, чтобы обсудить ее решение». Едва открыв рот, Чжоу Кай сразу же начал жаловаться. «О, и что же это за проблема?» Шангуани был немного удивлен. «Я только что получил личную карточку Дворца Бесчисленных Сокровищ. Принесший ее ученик сказал, что прибыл от имени заместителя главы Ши, чтобы сообщить мне, что Дворец Бесчисленных Сокровищ на 3 года приостанавливает все дела с нами. Все дела, которые мы доверили им, будут нам возвращены. Это действительно очень странно. По-настоящему странно. Дворец Бесчисленных Сокровищ всегда стремился к выгоде. Мы вели с ними столько дел, а они брали 10% комиссионных. Они решили, что этого слишком мало. Дело не в деньгах, будучи главным начальником, Шангуань обладал исключительно острым умом. Он нахмурился. Здесь что-то другое. Южный дворец и дворец бесчисленных сокровищ всегда были с нами в дружных отношениях. Так почему отношение этих двух сил всего за один день так резко изменилось? Старый Чжоу, этот ученик дворца бесчисленных сокровищ, сказал что-нибудь еще? Ничего. Он просто сообщил, что наше сотрудничество временно приостановлено и все наши предметы будут возвращены. Я хотел разузнать об этом побольше, однако он ушел, даже не обратив на меня внимания. У всех трех начальников были серьезные лица. Они поняли, что, скорее всего, это не было случайностью. Наверняка что-то случилось в гвардии драконьего клыка, из-за чего оказались обижены две великие силы. Старый Чжоу, колокольчик у тигра отвяжет лишь тот, кто ухитрился его привязать один. Ши Сяя, своенравная личность, самый настоящий осел с гладкой шерстью 2. Чем больше с ним говоришь, тем упрямее он становится. Иди, умасли его и выясни, чем наша гвардия драконьего клыка обидела его, чтобы он так сильно разозлился. Если бы это оказались любые другие силы, гвардии драконьего клыка не было бы нужды разбираться в случившемся. Однако, будь то Южный дворец или же дворец бесчисленных сокровищ, обе эти силы принадлежали секте Дивного Древа. Как могли люди из гвардии драконьего клыка выказывать свое недовольство? У них просто не было права на это. В лучшем случае, они были равны, хоть и не были обязаны считаться друг с другом. Однако, если дворцы могли игнорировать гвардию драконьего клыка, то гвардия не могла позволить себе игнорировать их. По большей части, дела гвардии драконьего клыка не могли идти без поддержки четырех великих храмов. Поэтому, даже если придется немного склонить головы перед другими, им все равно нужно было уладить это дело. Стоит заметить, что если их партнерство с дворцом бесчисленных сокровищ будет прервано, то никто другой, кроме них, не сможет продать предметы, которые у них есть. Без дворца бесчисленных сокровищ они не смогут продать свои товары в ближайшие 3-5 лет. Однако сколько лет гвардия драконьего клыка сможет просуществовать без дополнительных доходов? Южный дворец уже стучался в их двери, чтобы собрать долги, не говоря уже о многих других расходах. Вот уж действительно, если крыша протекает, то дождь будет идти всю ночь. Все темы уже были обсуждены, как вдруг в комнату ворвался человек, которым оказался один из доверенных лиц Шангуани. Главный, все очень плохо. Старейшина Фэй из долины Циньян только что приходил к нам в сильном гневе. Ваш подчиненный остановил его, сказав, что вы на встрече, и попросил его немного подождать. Но кто мог знать, что старейшина Фэй холодно посмотрит на меня и скажет, чтобы мы искали в другом месте пилюлю полной луны, которую вы у него заказали. Кроме того, все договоренности по пилюлям, заключенные с долиной Циньян, были отменены, и с этого дня наша гвардия драконьего клыка должна обходить стороной их территорию, иначе всех, кто нарушит границы, схватят и сделают слугами на всю жизнь. Что ты сказал? В этот момент даже чрезвычайно спокойный Шангуань не смог сохранить свое самообладание. Старейшина еще здесь? Где он? Он ушел, замялся подчиненный. Бесполезный мусор. Разве ты не знаешь, что нужно было сразу же доложить о его приходе? Шангуань редко выходил из себя настолько, чтобы начать оскорблять своих подчиненных, но этот раз стало исключением. Я, ваш подчиненный, также хотел доложить, но он не дал мне шанса сделать это. Он выкрикнул несколько неприятных оскорблений, заявив, что гвардейцы драконьего клыка бесчувственные и неблагодарные люди, позабывшие о доброте и даже более того. Хватит, Шангуань пристально посмотрел на него, вон отсюда. Подчиненный заметил, что атмосфера была слишком напряженной, и потому поспешил удалиться. Все эти проблемы возникали одна за другой, подобно граду ударов, обрушиваясь на гвардию драконьего клыка. В этот момент проницательные глаза Шангуани были наполнены замешательством. Теперь вы видите, что происходит. Вот уж действительно надвигается ливень в горах, пока весь дом пронизан ветром. 3 из 4 великих храмов, трое из них за короткое время прервали все отношения с гвардией. Что это означало? А это означало, что гвардия драконьего клыка серьезно оступилась и вляпалась в огромные неприятности. Двое заместителей также обменялись растерянными взглядами, они передали все, о чем думали, выражениями своих лиц, а не словами. Все здесь были проницательными людьми, и как они могли не заметить, что творится что-то неладное? Если бы только один храм обозлился на них, то это еще можно было бы назвать случайностью. Но когда сразу три храма почти одновременно взъелись на них, за этим, несомненно, стояло что-то важное. Даже если это была гвардия драконьего клыка, она просто не смогла бы продолжать свое существование, оскорбив одновременно сразу три великих храма. При малейшей ошибке они обязательно столкнутся с огромнейшим и непреодолимым бедствием. Если три храма объединятся против гвардии драконьего клыка, то их головы полетят с плеч, вплоть до того, что само основание гвардии будет разрушено. 1. Кто совершил ошибку, тому ее и исправлять. 2. О человеке, не боящемся угроз, но податливом на ласку. 3. Сложная ситуация накануне надвигающихся неприятностей.